Август Дерлет. Маска Ктулху. В памяти Говарда Филлипса Лавкрафта, в работах которого начало этой книги, от автора. Не секрет, что истории, содержащиеся в этой книге, восходят к темам Говарда Филлипса Лавкрафта. Одна из них, «Возвращение Хастора», в самом деле была начата незадолго до смерти Говарда Филлипса Лавкрафта, который видел ее первые страницы и план предполагаемого мною развития действия. При этом он дал мне несколько советов, которые были с благодарностью приняты и учтены. Это из мифов Ктулху, созданного Лавкрафта, в привычках которого было поощрять своих друзей-писателей дополнять и расширять эти мифы. Сказки писались примерно в течение 2 десятилетий. Начиная с «Возвращения Хастора» в 1936 году и заканчивая печатью «Рельефа», которая была задумана и написана в Лос-Анджелесе летом 1953 года. Хотя все без исключения рассказы обязаны своим существованием мифологическим разработкам Лавкрафта, один «Дом в долине» написан под впечатлением от наброска известного художника Ричарда Тейла, зарисовавшего подлинное место действия. Истории, рассказанные на этих страницах, по сути дела представляют собой постскриптум, дань творческому воображению покойного Говарда Филлипса Лавкрафта. Август Дерлет.